30 полукруглых рядов кресел амфитеатром поднимались вверх к матово-прозрачному потолку. Внизу два небольших стола, два кресла телеофа, а на стене напротив амфитеатра огромная черная доска, возле которой три легкие высокие стремянки. Все почти так же, как в аудиториях университетов 20 века. Видимо, найденная тогда планировка учебных залов оказалась наиболее удобной, наиболее отвечающей своему назначению. И 30 рядов детских лиц, возбужденных, взволнованных, любопытных. Они были разными, эти лица, но каждое могло служить образцом красивого детского лица. Волгин внимательно осматривал аудиторию. Какой-то фокус в освещении позволял видеть сидящих в заднем ряду так же отчетливо и ясно, как и передних. Казалось, здесь не существовало расстояния. «Вряд ли это может быть только игрой света», — подумал Волгин. «Скорее, новое проявление современной техники». Было ясно, что и дети видят своих гостей так же отчетливо с любого места в зале. У 2000 детей было что-то общее во внешнем виде. Хотя они теперь были одеты в костюмы разного покроя и цвета. Черты лица, цвет волос и глаз тоже были разными. Но общее, несомненно, существовало. И Волгин долго не мог понять, в чем оно заключалось. Потом он понял. Это было то, что он и его товарищи заметили на площадке у первого встреченного ими мальчика. Непринужденное изящество позы, чуть-чуть откинутая назад голова, вошедшие в плоть и кровь уважение к человеку, почти гордое сознание своего человеческого достоинства, характерные черты людей новой эры, соединенные с детской подвижностью и непосредственностью. Эти дети от 10 до 14 лет были людьми 9 века, свободными гражданами свободного мира, не знающими, что такое нужда, болезни, преждевременная смерть. Перед каждым из них расстилалась 200-летняя жизнь, без старческой дряхлости, полная радости творческого труда. «Они не могут быть иными», — подумал Волгин. «Их деды и прадеды уже привыкли к тому, что они хозяева жизни и природы. Мы, строившие коммунизм, как мы были правы. Вот к чему привели наши усилия и бесчисленные жертвы». И с чувством гордого удовлетворения в душе Волгина снова возникло горькое осознание своей неполноценности, отсталости, неспособности войти в эту жизнь полноправным ее участником. «Я гость и только гость», — думал он. «Никогда они не посмотрят на меня, как на равного им во всем. Я всегда буду возбуждать любопытство, словно неведомый зверь в зоопарке». Он посмотрел на Мельникова и Второго. Ему показалось, что он прочел на их лицах те же безрадостные мысли. Но он ошибался. Игорь Захарович и Мария Александровна думали совсем о другом. Встречу открыла девочка, сидевшая в первом ряду. Она встала и, к несказанному удивлению гостей, произнесла короткую речь на чистом русском языке, почти без акцента. «Мы все очень рады и очень гордимся тем, что вы пришли к нам. Рады потому, что хотели, даже мечтали встретиться с вами». «Горды, потому что возможность прийти к нам из далекого прошлого дало вам могущество разума. Мы просим вас рассказать о прошлом, о вашем веке. И наш первый общий вопрос обращен к вам, Дмитрий. Вы современник Ленин. Расскажите о нем как человек, который видел его и говорил с ним». «Вот оно первое неизбежное затруднение», — подумал Второв. «Они не чувствуют разницу между своим и нашим временем». Волгин видел, с каким напряженным вниманием смотрят на него, ожидая ответа 2000 пар глаз. Дети, конечно, не поняли, что сказала их подруга, но они знали, какой вопрос будет задан, и слышали имя Ленин. Солгать? Придумать историю личной встречи с вождем? Не разочаровать их? Нет, это немыслимо. Неизбежно запутаешься. Чтобы выиграть время, Волгин спросил по-русски. «Как тебя зовут?» Она явно не поняла его и беспомощно посмотрела на Электру. Странно, ведь она только что говорила по-русски. Волгин повторил вопрос на современном языке. «Мое имя Фея». «Действительно, Фея», — прошептала Мельникова, любуясь ребенком. «Скажи», — спросил Волгин, — «ты знаешь старый русский язык?» По рядам прошло легкое движение. Фея посмотрела на Волгина с удивлением, ее брови слегка приподнялись. Казалось, что-то в словах Волгина поразило ее. Электра быстро набросала несколько слов и передала записку Волгину. «Не обращайтесь к детям на «ты», я потом объясню вам». «Вы знакомы с нашим языком?» — переспросил Волгин. «Нет, я его не знаю. То, что я сказал, я скоро забуду. Мы думали, что вам будет приятно услышать родной язык». «Это действительно так, но скажите, как же вы могли, не зная языка, обратиться к нам по-русски?» Фея улыбнулась. «Я вижу, что вам, Дмитрий, очень хочется обращаться ко мне как к другу. Если так, не стесняйтесь. Я ничего не имею против». Она сказала это так, как могла бы сказать взрослая женщина. «Отлично. Я хочу, чтобы вы были нашими друзьями. Будем беседовать дружески. Так ответь мне». «Сейчас я объясню». Фея просто и непринужденно перешла на «ты». Очевидно, в ее представлении подобное обращение могло быть только взаимным. «Пока мы вас ожидали здесь, мы составили текст приветствия, потом поговорили с Люцием, и он перевел его на ваш язык. Вот и все». «Поговорили, конечно, по телефону», — подумал Волгин. «И ты так хорошо запомнила?» — спросил он. По амфитеатру прокатился дружный смех. Слова Волгина дети воспринимали как шутку. Запомнить с одного раза несколько фраз чужого языка они не видели в этом ничего особенного. Волгин облегченно вздохнул. Его смущало недетское поведение феи. Наконец-то они повели себя, как положено, детям. Ни один взрослый человек не позволил бы себе даже улыбнуться на такой вопрос. Владилен или Мэри серьезно объяснили бы, что память современных людей более развита, чем во времена Волгина. Это было бы деликатно, не обидно и скучно. Ему больше понравился красноречивый ответ детей, их веселый смех. «Теперь я отвечу вам», — сказал Волгин, обращаясь ко всему амфитеатру. «Когда Владимир Ильич Ленин умер, мне было 10 лет. Я никогда не встречался с ним. Я знаю его так же, как вы, по портретам и книгам». Поднялся мальчик лет 10 в одном из средних рядов. «Но кто же вам мешал увидеть его вживую?» — спросил он. «Я понимаю, что нельзя было вызвать Ленина по телеофу, но вы могли слетать туда, где он жил, и, не беспокоя его, подождать, когда он выйдет. Неужели вы не хотели его увидеть? Я обязательно сделал бы это». Теперь рассмеялись уже гости. Электра посмотрела на мальчика и укоризненно покачала головой. «Милый мой друг», — сказал Волгин, — «я вижу, что ты только начинаешь учиться. Ведь у нас не было телеофов. Слетать, как ты говоришь, в Москву, где жил Ленин, было почти немыслимо даже для взрослого человека, не говоря уже о 10-летнем мальчике. У нас не было орелетов, воздушный транспорт только входил в жизнь. Мы были сильно ограничены в передвижениях. Но даже если б я жил в Москве, рядом с Лениным, я все-таки мог бы ни разу не увидеть его. Ты не поймешь, если я скажу, что Ленин не всегда мог свободно ходить по улицам. Когда ты будешь изучать историю того времени, ты поймешь, почему так происходило». «Я уже прошла курс древней истории», — сказала фея, — «и все же не понимаю, что мешало вам изменить условия жизни». «Люди тогда не были объединены, как сейчас. Существовали разные народы. Они говорили на разных языках и не понимали друг друга. У них были различные взгляды на жизнь. Например, мы, коммунисты, стремились к таким общественным отношениям, какие сейчас у вас. Но многие противились этому, старались нам помешать, цеплялись за прошлое. Не все любили Ленина, не все восхищались им и его делом. Были люди, ненавидевшие его, способные даже покуситься на его жизнь. Ленина приходилось охранять». «Мы знаем, что на Ленина было покушение, его пытались убить, он был ранен», — сказал кто-то из заднего ряда. Голос был слышен так ясно, как будто говоривший стоял тут же рядом. «Но мы спрашиваем о другом. Вы сами говорите, что были ограничены в передвижении, что условия жизни стесняли свободу человека. Почему же люди не хотели изменить эти условия? Ведь они мешали всем, независимо от взглядов человека». «В том-то и дело», — сказал Волгин, — «что народы Земли не могли ничего делать сообща. Разделенные на отдельные нации, часто враждующие между собой, разные общественные системы, классовые интересы — все это ставило непреодолимые рогатки на пути человечества. Вам кажется, так просто решить вопрос и всем вместе осуществить его. А у нас каждый отдельный народ заботился только о себе. Исключением являлся Советский Союз. И было так, что в одной стране жилось гораздо лучше, чем в другой. Но ведь и там, и здесь жили люди». «Да, я понимаю ваше недоумение. Мы, коммунисты, видели это вопиющее положение уже тогда. Но что мы могли сделать, если противники коммунизма мешали нам?» «Непонятно, как могли быть противники лучшего? Это неестественно. Положим, я знаю, что сегодня будет идти сильный дождь. Я останусь дома, потому что лучше находиться дома, чем под дождем. Выходит, что могут найтись люди, которые скажут «нет, под дождем лучше». Снова все рассмеялись. Волгин почувствовал свою беспомощность. Ну, как объяснить им причины, заставлявшие капиталистов противиться коммунизму? Говорить о деньгах? Они не знают, что это такое. Сказать, что люди, имевшие много, не хотели терять свои привилегии? Но из сознания современных людей давно исчезла сама возможность одному человеку иметь больше, чем имеет другой. Его опять не поймут. Электра пришла на помощь Волгину. «Дети», — сказала она, — «вы, очевидно, хотите, чтобы Дмитрий прочел вам курс истории экономических отношений?» «Нет, нет! Зачем же вы добиваетесь ответа на такие вопросы, на которые нельзя ответить кратко? Те из вас, кто еще учится первый год, узнают все это в свое время. А те, кто проходил курс истории средних веков, должны сами понимать, почему были противоречия. И я очень удивлена словам феи. Придется ей повторить курс. Вы мечтали встретиться с Дмитрием? Он с вами. Так расспрашивайте его о том, что касается его лично. Расскажите нам о войне. Как могли люди убивать друг друга? Почему вы соглашались воевать? Что вы чувствовали, убивая человека? Расскажите, как вы учились? Какая была школа в ваше время? Подождите, — сказал Волгин. Не надо столько вопросов сразу. И притом, дети, я ведь не один. Разве вы ничего не хотите спросить у Марии или Игоря Захаровича? «У кого?» — спросил мальчик, сидевший рядом с феей. «У Марии это понятно, но как вы назвали Игоря?» «Довольно, Дмитрий», — сказал вдруг Фторов. «Не называйте больше моего отчества. Я Игорь и точка». Он сказал это по-русски. «Хорошо, но должен же я ответить». «Я сказал», — продолжал Волгин, переходя на современный язык. «Игорь Захарович, в наше время человека называли не только его именем, но и именем отца. Захар — отец Игоря». «А как звали его мать?» «Елизавета». «Значит, можно было сказать или Игорь Захар, или Игорь Елизавета?» «Нет, употребляли только имя отца». «Почему?» «Отвечайте сами», — сказал Волгин, обращаясь к Фторову. «Я складываю оружие». «Мне трудно еще говорить», — встала Мельникова. «Дети», — сказала она, — «вы снова задали вопрос, требующий обстоятельного ответа. Трудно объяснить исчезнувшие обычаи. Предпочтение, отдаваемое имени отца, имеет, опять-таки, экономические причины. Удовлетворитесь тем, что я сказала. Так было. Извините, мы больше не будем». «Ничего, дети, мы рады вашей любознательности и постараемся ответить на вопросы, которые вас интересуют». Волгина поразила легкость, с какой Мельникова объяснялась на малознакомом ей языке. За короткое время она сделала огромные успехи и говорила почти так же хорошо, как сам Волгин. «Говорите, Дмитрий», — предложила Мария Александровна. Волгин собрался с мыслями. Предстояло сказать о войне, о том, что было самым темным пятном на прошлых веках, о деле, представлявшемся современным людям и особенно детям, немыслимым, невозможным — убийстве людьми других людей. Что сказать, чтобы они поняли руководившую его современниками суровую необходимость? «Надо выяснить, что они сами думают о войнах прошлого», — решил он. И тогда легче будет найти правильный тон. «Мне хотелось бы услышать от вас», — сказал он громко, — «как вы понимаете слово «война»? Что думаете вы о причинах войн? Я обращаюсь к тем, кто изучал историю». Поднялась фея. Видимо, она была одной из самых активных учениц. «Мне не нужно повторять курс средней истории», — сказала девочка, взглянув на Электру, — «чтобы ответить на вопрос Дмитрия. Война — это вооруженное столкновение людей, желающих силой навязать друг другу свой образ мыслей. Или нападение одной страны на другую с целью подчинить ее народ своему влиянию. Правильно?» — обратилась она опять-таки к Электре. «В общем, правильно», — улыбнулась воспитательница. «А почему в общем?» «Были и другие причины». «Я удовлетворен ответом», — сказал Волгин. «Скажу о войне, в которой я сам участвовал. Она принадлежала ко второму названному феей типу. Капиталисты напали на Советский Союз с целью уничтожить завоевание революции, помешать строительству коммунистического общества, остановить ход истории и повернуть ее обратно. Завоеватели были очень жестоки, они уничтожали людей сотнями тысяч, не только воинов, но и мирных людей». «Подожди, Дмитрий», — перебила Волгина фея. «Ты говоришь воинов и мирных людей, это непонятно. Если один народ напал на другой, то откуда могли появиться мирные люди?» Волгин почувствовал, что продолжать в подобном тоне больше нельзя. Его слушателями были не дети былых времен. Он забыл об этом. С древних времен люди привыкли, что войну ведет только армия, то есть специально обученные вооруженные люди. Все остальные считались мирными людьми и не имели оружия. Считалось также, что мирное население неприкосновенно. Убивать друг друга могли только вооруженные люди. Спор двух народов решался армиями. Волгин был вынужден произнести слово «армия» на русском языке, в современном его не было. Но слушатели хорошо поняли, иначе они снова прервали бы его вопросами. Так было во всех прежних войнах. Но те, кто напал на нас, нарушили этот закон. Они начали истребление невооруженных людей. Я понимаю, что для вас одинаково дико звучит право на убийство вооруженного или невооруженного человека. Но тогда было не так. Убийство на войне не считалось преступлением, а убийство мирного жителя было преступлением. Неужели вы никак не можете понять, что убийство на войне, как оно неотвратительно само по себе, было необходимостью? — сказал Волгин, видя недоумение на лицах слушателей. Никто ничего не ответил ему. — Если вас хотят поработить силой оружия, то ничего другого не остается, как защищаться тоже оружием. Не становиться же на колени. — Вот это правильно! — сказал кто-то. — Если напал зверь, его надо убить. — Именно зверь! — подхватил Волгин. — Наши враги вели себя не как люди, а как дикие звери. И на борьбу с ними поднялся весь народ Советского Союза. Война стала всенародной. Так и должно быть, ведь напали на весь народ. Совершенно правильно. Врага надо было уничтожить во что бы то ни стало. В наших глазах это были уже не люди. Вы знаете, — сказал Волгин, поняв, что сейчас самый удобный момент затронуть вопрос, больше всего беспокоивший его, — что я получил большую награду, звание Героя Советского Союза. Именно за то, что сам уничтожил много ворвавшихся к нам завоевателей. Больше 400. Волгин с тревогой ждал, как будут реагировать дети на его слова. Современные люди не осуждали его. Недаром его именем была названа улица в Ленинграде, и на золотой доске пантеона выбито его имя. Он знал об этом и со слов Мунца, Люция, Ио, но как посмотрят на это дети? Не будет ли он в их глазах просто убийцей, вызывающим презрение? Во втором ряду прямо напротив Волгина встал мальчик лет 14. «В вашем голосе, Дмитрий, — сказал он, — слышно волнение. Вас тревожит наше к вам отношение. История вашей жизни нам всем известна. Я скажу от себя это всех. Я знаю, что могу это сделать. Мы восхищаемся вами. Если вы смогли преодолеть естественное отвращение к убийству ради общего дела, если вы пошли на такую тяжелую моральную жертву, вы действительно герой». Как по команде, все дети одновременно встали, молча присоединяясь к словам своего товарища. Волгин был глубоко тронут. «Сядьте, дети!» — сказал он. «Я вам очень благодарен. Откровенно скажу, я опасался, что вы не поймете меня. Я расскажу вам один случай из моей боевой жизни. Он ответит на вопрос, что я чувствовал, убивая человека. Это был как раз 400-й, поэтому я, вероятно, и запомнил его. Он был отвратителен, грязный, более похожий на животное, чем на человека. И я помню, как подумал. Хорошо, что он такой». Потому что, направляя оружие на человека и зная, что его нужно уничтожить, иначе он сам уничтожит много других, это нелегко сделать. «Я думаю», — сказал тот же мальчик, глядя на Волгина широко открытыми глазами. Было видно, что ему жутко слышать об этом. Волгин решил, что о войне хватит. «Вы интересовались, — сказал он, — как я учился и какой была школа? Об этом пусть расскажут вам Игорь или Мария. Их время немножко ближе к вам, чем мое». Я учился в школе в первые годы после Октябрьской революции. Шла гражданская война, и на каждом шагу возникали большие трудности.